Глава 25. Песнь о любви. Вика решила обойти все ближайшие данжи еще раз. Новых баллов она за это не получила. Зато Сяо Юн потренировался и перекусил. Он даже подрос заметно. И теперь был размером не с овчарку, а с крупного теленка. К счастью, его кошачья форма почти не менялась, оставаясь все такой же маленькой и милой. И Вика понятия не имела, куда все девается. После того, как Юн-Юн сожрал всех обитателей лесного данжа и превратился обратно в котенка, девушка специально пощупала его животик. И тот был лишь самую малость более круглым, чем обычно. Найденные в данжах артефакты Вика по большей части тоже отдавала питомцу. Тот действительно запросто их съедал. Более того, он даже мог поглощать призраков в данже с привидениями. Оказалось, что он умеет не только откусывать, но еще и засасывать, словно воздушная воронка. Сяо Юн просто бегал по полю, распахнув пасть, а окружающих призраков затягивало в него, как в огромный пылесос. Когда знакомые данжи закончились, Вика решила, что пора переходить в новые. Она составила маршрут, чтобы можно было обойти как можно больше локаций за раз. По ее расчетам выходило, что это займет 4-5 дней. Поэтому она заранее всех предупредила, что некоторое время будет отсутствовать. Шисюн собирается встретиться с тем человеком? Все с той же странной улыбкой спросил Чингуан, услышав эти новости. Вика поспешила прикрыть лицо веером. Все же было немного неловко врать о своих несуществующих отношениях. Нет, в этот раз мы не увидимся. И да, она заметила, какими странными заговорческими взглядами обменялась эта троица. Поэтому доработала талисман невидимости, чтобы полностью скрывать свое присутствие. В прошлый раз Сяо Лун смог выследить ее даже под невидимостью, потому что у заклинателей очень чувствительны все органы чувств. Но новый талисман прятал еще и запахи со звуками. И даже, кажется, ци. По крайней мере, Синчен и Юн-Юн, на которых она проверяла действия, не смогли ее найти. Из собственного дома пришлось уходить по-шпионски, еще до рассвета, и внимательно смотреть по сторонам. А то Вика не удивилась бы, если бы ее Шиди и Шимей за ней проследили. Из самых лучших побуждений, конечно же, просто чтобы убедиться, что какой-нибудь негодяй не воспользуется ее доверчивостью. Даже просто вспоминая слова, которыми ее пытались отговорить от путешествий в одиночестве, девушка уже хотела закатить глаза. Можно подумать, она вообще хоть с кем-то разговаривает во время своих походов по данжам. Максимум с хозяином гостиницы, когда заказывает номер. Или с официантом в ресторане. Да и, честно говоря, большинство людей, видя ее одеяние заклинателя, просто расступались в стороны, почтительно кланяясь. Сложновато в такой обстановке найти собеседника. Да и не то, чтобы вообще хотелось. Она ведь тоже интроверт. Не такой запущенный, как прежний Вэньхуа, но разговором с людьми также предпочтет вечер с книгой. Рейд по данжам проходил успешно. Вика специально выбрала самые низкоуровневые для их с Юн-Юном первого совместного приключения. За 2 дня она накопила всего 180 баллов. Зато Сяо Юн как следует развлекся и подкрепился, сжирая все, что не приколочено. Он даже камни мог погрызть, если у него вдруг зачешутся зубы. Наученная прошлым горьким опытом ночевки на природе, в этот раз Вика старалась построить маршрут так, чтобы под вечер оказаться в каком-нибудь городе. Да и погода как-то резко испортилась. Периодически шел противный мелкий дождь, а порывы ледяного ветра так и норовили раздуть полы одежды. Девушка даже задумалась, что, возможно, стоило все-таки напялить все положенные 5 слоев одеяний. Но слишком уж ей не нравилось чувствовать себя капустой. Это и привело к тому, что вечером она сидела в зале самой крупной таверны города, совмещенной с гостиницей, и одну за другой опустошала чашки с чаем, пытаясь согреться. Заведение было на удивление чистым и приличным. К тому же вечером обещали выступление музыкантов, и Вике было интересно приобщиться к местной народной культуре. В таверне даже была небольшая сцена. Похоже, тут часто проходили выступления. Постепенно народу становилось все больше. Зал заполнялся, и только Вика сидела за столом в гордом одиночестве. Наконец на возвышение поднялся, по-видимому, местный бард и начал наигрывать какую-то мелодию на лютне. Скорее всего, этот инструмент назывался по-другому. Но девушка до сих пор пренебрегала своими обязанностями главы пика искусств и даже название инструментов не выучила, не говоря уже об игре на них. Музыка постепенно становилась громче, и бард объявил, что исполнит новую песню, которую только недавно сочинил, и что она основана на реальных событиях, которым он сам был свидетелем. Песня называлась «Любовь сильнее смерти». И Вика вздохнула, предчувствуя какую-нибудь жалостливую историю в местных традициях про то, как двое любили друг друга, а потом умерли. Почему-то большинство песен и стихов, которые она слышала, сводилось именно к этому. Начало истории было довольно красивым. В нем поэтично описывалась красота горных пиков, на которых живут недосягаемые бессмертные. Потом пошло восхваление красоты самих совершенствующихся. И это тоже было довольно неплохо, хотя и показалось, что нежным цветком назвали мужчину. Хотя, может, автор просто так неудачно выразился. А затем началась часть про какие-то соревнования и даже прозвучали имена возлюбленных. И вот тут-то девушка едва не захлебнулась чаем. Потому что оказалось, что эта песня про нее и Чунь-Лань. И бард на полном серьезе пел про ослепительную красоту и болезненную хрупкость Ваньхуа и несгибаемую волю и решительность Чунь-Лань, которая вырвала своего возлюбленного из лап смерти. Песня закончилась на том, что дева унесла своего милого в собственные покои, причем это было описано с намеком на 18+. По крайней мере, Вика именно так поняла строчки про одежду, падающую на пол, подобно лепесткам цветка. Но к ее полнейшему удивлению, зрители восторженно кричали и рукоплескали так бурно, что бард согласился исполнить песню еще раз. И Вике пришлось снова послушать про ее пьянящую красоту и осыпавшиеся лепестки. Сяо Юн даже высунулся из ее рукава, чтобы проверить, почему изменилось настроение хозяина. Девушка немного его погладила и попыталась успокоиться сама. К тому времени, как бард закончил выступление, Вика успела уже пройти все стадии и смириться со своей неожиданной известностью. И даже придумать, как использовать ее с выгодой.